Министры отказались. Был организован комитет спасения. В него вошли самые влиятельные на острове люди, которые и взяли власть на Гавайях в свои руки. Они заняли правительственные здания и выпустили прокламации, в которых сообщили, что монархия свергнута. Вот так легко и просто? Да, именно так. За комитетом пошли все горожане. Королеву заключили под домашний арест в ее собственном дворце. Над городом были подняты флаги Соединенных Штатов. Джерд вздохнул. Но для нашего гордого народа это был тягостный день. Ты на стороне королевы? Знаешь, она не всегда соблюдала закон, но была хорошей правительницей. И для меня она все еще королева. Это забавно, ведь немногим более 100 лет назад европейцы впервые появились на Гавайях. И вот уже древняя культура острова исчезает под натиском более сильной, но чуждой. Но ведь гибель культуры вовсе не предрешена, если Гавайи станут американскими, попыталась возразить Карина. Возможно и так, но, может быть, хватит морочить мне голову политикой, ответил Джейрд и в упор посмотрел на жену. Ты так и не спросила, зачем я приехал. Если честно, то я боюсь спрашивать, ответила Карина, стараясь не глядеть на Джейрда. Тебе нечего бояться, Карина. В самом деле? Джейрд сел в кресло рядом с женой и задумчиво произнес. Кажется, я догадываюсь, чего ты боишься. Ты думаешь, я приехал за Михаэлем? Да, чуть слышно прошептала Карина. И поэтому ты скрывала от меня, что Михаэль мой сын? Да, ответила Карина, не в силах скрыть охватившего ее ужаса. Но я не позволю тебе забрать моего сына. Ни за что на свете. Нашего сына, Карина, нашего, нежно произнес Джерд. И я никогда не разлучу нашего сына с матерью. Что ты хочешь сказать? Ты ведь уже поняла, правда? Джейрд попытался обнять жену, но Карина по-прежнему была насторожена и не бросилась, как ему хотелось, в его объятия. Джейрд вздохнул. «Знаешь, что у меня в этом кармане?» — спросил он, доставая конверт. «Это письмо твоего отца. Оно пришло через несколько дней после твоего отплытия. Я ему писал с просьбой объяснить, чей ребенок Михаэль?» И он ответил. «Он не имел права», — возмутилась Карина. «Вспомни, ведь к тому времени я уже знал все от тебя самой. Да, я тебе все рассказала, но ты никак не отреагировал. Ни слова не сказал, даже в самый последний день». «Я никак не мог привыкнуть к этой новости», — солгал Джейрд. Он не собирался рассказывать о своих подозрениях и глупой ревности, потому что считал Дрейтона отцом Михаэля. Зачем вспоминать о прошлых безумствах? Ты знаешь, для меня было сильным потрясением узнать, что я отец и что ты, мать моего ребенка, скрывала это от меня. Джейрд, я... Не продолжай. Я знаю, почему ты так поступила. Письмо твоего отца на многое открыло мне глаза. Но многое я успел узнать еще раньше от твоего доктора. Карина вспыхнула и отвернулась. Пойми, Джейрд, тогда я была охвачена ненавистью к тебе, иначе не натворила бы всех этих глупостей. Я уже давно это понял, Карина. Я ведь и сам был в плену у этого чувства. Я ненавидел твоего отца и пылал жаждой мести, но теперь это в прошлом. Я больше не виню его и скажу ему об этом, как только увижу. Теперь я хорошо понимаю, до чего может довести слепая ненависть. О чем ты, Джерт? Я знаю, ты ненавидела меня, когда покидала остров. Может быть, ты продолжаешь меня ненавидеть и сейчас. Он взял жену за руку. Но поверь, я не пожалею своей жизни, только чтобы снова заслужить твою любовь. Глаза Карины заблестели от слез. Но зачем тебе это?»